Ну и чинов, титулов лишили, так что князь меньше кого-то уж 2 дни как не князь. Чудно, верно? А егонное все при нем оставлено. Он не так высылал. Толстого в сти, Дивьера опять же. Смотрю вот и думаю. Мне отмщение, и ас воздам. Долго Бог терпит, да больно бьет. А вы что, у батюшки вашего еще не были? Не поспел. Ваше семейство нонче в большом фаворе. Государь с гвардией все эти дни сношение имел через князь Ивана. Он вам двоюродный? Троюродный. Все одно, родня близкая. Да и князь Василий Лукич, все говорят, должен сейчас крепко наверх пойти. Великий канцлер болен. В роте офицеры говорят, кроме вашего отца, некому в канцлерах сидеть. Ежели немчуру эту посадят, Остермана, мы всем уши пообрываем. Государь нас любит. А князь Иван Долгорукий к нам в полк, в майоры пойдет. Уже, говорят, указ заготовлен. А кто в подполковнике, пока не ведаем. Меньшиковские корешки сейчас чистить будут. Много вакансий откроется. Вы-то, верно, из полка ко двору уйдете? Ничего до встречи с батюшкой не знаю. В роте вам всегда рады. Гвардия она, всюду гвардия. Так ведь, ваше сиятельство? Князь молча кивнул и отстал от процессии. Надо было торопиться домой. Вороний пир. Батюшка, услыхав о его приезде, выскочил в переднюю, обнял, припал напудренным париком к груди сына. «Боже мой, что с тобой сделали, Федя? Что ты долго так? Видел его? Видел? Не надо сейчас рассказывать, к вечеру гости соберутся. Родня вся будет, тогда расскажешь. Мы-то ведь не ездили смотреть неловко. Еще скажут, Долгорукие злорадничают. Какой был ужас эти 4 дня, можешь представить? Государь утром и вечером спрашивал токма об одном. Он уехал или еще нет? И никто не смел. Всего плебею торопить все трусили, военные люди называются. Теперь, слава Всевышнему, убрался из города, можно вздохнуть. Знаешь, уже скоро все съедутся, сходи побрейся. За семейным столом князь Федор коротко рассказал об увиденном на перспективе. Все дружно возмущались, хотя, наверное, слышали сегодня похожий рассказ не впервые. «Он помнит, что герцог, но забывает, что Ижорский», — шутил князь Алексей, намекая, что река Ижора вытекает из грязных и зыбучих болот. «Государь будет такой гордыней зело недоволен», — мрачно обещал быстро напившийся князь Иван. «Гордыня у него адова», — подтвердил, уплетая пирог с визигой, почетный гость, Долгоруких, семеновский майор Салтыков. Я, как к нему второй раз приходил, он за столом с фамилией сидел, тогда же не привстал, пока я зачитывал ему именной указ о ссылке. Я, как велено было, по-доброму говорю, мол, оставьте вашу светлость своеволие, да не худо бы вам и с Долгорукими помириться. Князь Иван просил передать, чтоб посодействуют. Князь Иван быстро кивнул, опорожняя новый кубок. А светлейший губы змеей скривил, тонкие, злобные. Я человек военный, бывал в баталиях, а тут прямо скажу, испуг меня взял. Государь отвечает, мне обязан своим титулом, а не я ему. Уничтожая действия Екатерины I, уничтожает и себя. Я, как ядро из дула вылетел, и полк сызного под ружье вокруг летнего дворца в боевую позицию поставил. Преображенцев двинули караулами по городу. Ничего, ночь спокойно прошла. Наутро адъютант его, ныне государю,